Глава 22. Шейн. Моя дочь никогда не будет встречаться с хоккеистом. Август. Мне кажется, или это двое самых красивых мужчин в мире. Они выглядят лучше большинства мужиков-знаменитостей. Они и правда красивые, соглашаюсь я. Не уверен, что мужчинам нравится, когда их называют красивыми. Не моя проблема, это факт. Мы с Уиллом сидим на боковой скамейке центрального катка и разглядываем Гаррета Грэхэма и Джейка Коннелли, оба суперзвезды НХЛ. Оба красавцы. Один еще и в зале славы есть. Я уже отправил папе несколько снимков, сделал, пока никто не заметил. По крайней мере, я надеюсь, что никто не заметил, а то решат еще, что я сталкер. Однако я знаю, что папа в восторге будет, когда увидит фотографию. Так, ладно, играем в «трахнуть, жениться, убить», предлагаю я. «И кого мы будем убивать?» — хмурится Уилл. «Их же только двое». «Жену одного из них». Уилл до странности серьезно подходит к этому вопросу, изучает обоих с головы до ног. Благо, они стоят на другом конце катка и увлечены разговором. Оба в черных брюках и темно-синих худи, на первый взгляд одинаковых, но если приглядеться, можно заметить, что у Грэхэма нашит логотип «Брюинс», а у Коннелли логотип «Ойлерс». «Брюинс» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Базируется в городе Бостон, Массачусетс, США. «Эдмонтон Ойлерс» — канадский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге, пятикратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель президентского кубка. Джейк внимательно слушает Гаррета и слегка хмурится. Наконец Уилл выносит вердикт. «Трахнуть Грэхэма, жениться на Коннелли, убить жену Коннелли, пока она не убила меня за то, что я увел ее мужа». Дельное замечание. Бренда Коннелли — пугающая женщина. Я видел, как она вырубает мужиков в два раза крупнее в своей спортивной передаче на TSBN. В хоккее она разбирается лучше, чем все аналитики вместе взятые. «Вот черт! У нас неожиданный поворот. Ты посмотри на его тело!» — едва слышно произносит Уилл. К Грэхэму и Коннелли подъезжает Джон Логан. Он тоже судит сегодняшнюю игру. Еще один победитель Кубка Стэнли. Еще одна легенда. «Как я дошел до такой жизни!» «Чувак, да он в обалденной форме!» — восхищенно выпаливаю я. «Эй, парни! Вы же в курсе, что мы здесь, да?» Мы с Уиллом оборачиваемся. На скамейке позади нас сидит вереница мальчишек-подростков. Им от 16 до 18, и все они пялятся на нас так, будто мы окончательно сбрендили. «Нельзя так объективировать мужчин», — искренне говорит один паренек. «Кроме того», — подает голос парень рядом с ним, «если вы серьезно намерены раздавать награды за красоту, победитель явно вон там». Он указывает на четвертого мужчину, плавно скользящего по льду к остальным. Высокого блондина с модельной внешностью. Он на ходу надевает черный шлем и присоединяется к остальным. «Чувак, ты сдурел?» — возмущается игрок в конце скамьи. «Это мой папа». Я окидываю заговорившего внимательным взглядом и тут же подмечаю сходство. Парня зовут Бо. И хотя волосы у него темнее, чем у отца, у него такие же зеленые глаза и точеные черты лица. Он еще не до конца разросся, но уже сейчас высокий и крепкий. Мне страшно за противников, которым предстоит встретиться с ним через пару лет. «Судьи!» — Грэхэм дует в свисток, привлекая наше внимание, а потом машет нам с Уиллом рукой. Уилл нервно посматривает на меня. «Не дай мне опозориться». «Взаимно». Гаррет встречает нас с улыбкой, а потом представляет Джону Логану, который в представлениях не нуждается, и Дину Ди Лаурентису, который, оказывается, стал главным тренером женской хоккейной команды Йеля. Логан с Дином, как и мы с Уиллом, одеты в полосатые лонгсливы, на головах черные шлемы, на шее свистки. Но еще у них оранжевые повязки на рукав, поскольку они главные судьи, а мы — всего лишь жалкие флаговые арбитры. Замыкают группу Райдер и Трой Талва, они — ассистенты тренеров. Так что им предстоит трудная задача — помочь Гаррету и Джейку решить, кого сегодня отобрать в команды. Райдер говорил, что игроков они выбирают, исходя из их сильных и слабых сторон, ведь они работали с ребятами целую неделю. Гаррет уже собирается нас инструктировать, как вдруг его взгляд резко перемещается к домашней скамье. «Привет, Джи!» — кричит он. «Задержись на минутку. Хочу поговорить с тобой, пока ты не ушла». «Ой, черт, я и не знал, что они уходят. Дайте мне тоже секунду». Райдер, оттолкнувшись лезвием, отправляется вслед за своим тестем. Джиджи ждет их у скамьи. Она перегибается через бортик и коротко целует Райдера, а потом поворачивается к отцу. Кстати, Джиджи не одна. С ней девочка с русыми волосами, и она подходит к другой скамейке поговорить с мальчишками. На ней шорты с неровным краем и черный топ, открывающий живот, и ни один подросток на скамье не обходит ее вниманием. Дожидаясь Гаррета и Райдера, мы с Уиллом неловко стоим рядом с остальными судьями. А я стараюсь не слишком пялиться на Джона Логана. У него просто огромные плечи. Как он умудряется сохранять форму в таком возрасте? Понятное дело, он еще не стар. Ему, наверное, слегка за 40, но ведь он выглядит лучше многих моих сверстников. «Ты опоздал», — вдруг восклицает Дин, и мы понимаем, что в нашей компании снова прибыло. К нам подъезжает мужчина с темно-рыжими волосами. Он тормозит так резко, что лед под коньками шипит. «Успокойся», — велит он Дину, закатывая глаза. «Я даже судить не буду. Просто приехал развлечься». Заметив нас с Уиллом, он улыбается. «Привет, я Такер». «Шейн», — представляюсь я, пожимая ему руку. «А это Уилл». «Вы все вместе в колледже играли?» — спрашивает Трой Талва, поглядывая на них. «Я слышал, Гаррет говорил что-то подобное». «Хоккеисты из Брайера, малыш», — подтверждает его догадку Дин, сверкая безупречно белой улыбкой. «Нас было не остановить», — Логан кивает. Голубые глаза так и сверкают. «Две победы в замороженной четверке подряд. Черт, какое было время, а?» «У нас такой же план на этот сезон», — говорю я им. «В прошлом году очень круто сыграли, и теперь мы...» Я осекаюсь, когда Логан внезапно ревет. «Не-а, ни за что, черт возьми, не бывать этой хренотени! Дин, пойди приведи своего пацана!» Проследив за его взглядом, я вижу, что Бо Ди Лаурентис обнимает девочку в кроп-топе. Они явно рады друг друга видеть. «Остынь, они просто обнялись», — спокойно откликается Дин. «Его рука коснулась ее поясницы». «Ничего, его рука не коснулась». «Не бывать этому», — продолжает Логан все тем же убийственным тоном. «Я не позволю Ди Лаурентису ее совратить. Ему всего 16, и он ничего не делает». Стараясь не смеяться, я прерываю их горячий спор. «Я так понимаю, это ваша дочь, а вон там его сын?» — спрашиваю я Логана. «Нет, это моя дочь, а вон там его будущий бабник». «Слушайте, он уже достаточно взрослый, чтобы быть бабником», — осторожно замечаю я. Уилл тихо фыркает. Логан сердито на меня пялится, Дин тоже. «Простите, я поднимаю руки. Но ведь так и есть, ему 16, брат. Вы сами-то во сколько девственности лишились?» «Я не лишался», — чопорно отвечает Дин. «Мне не доводилось возлечь с женщиной и ощутить всю радость ее прикосновения». Уилл, Такер и я начинаем смеяться, а вот Логану явно не до смеха. «Мне было 14. Он явно расстроен. «Черт возьми! Зачем мы вообще завели ребенка? Ведь знали, что с вероятностью 50% будет девочка». Дин в ответ на страдания Логана только усмехается. «Да расслабься ты, смотри». Теперь Блейк обнимает Эй-Джея. «Иди, приставай к Коннелли». «Моя дочь никогда не будет встречаться с хоккеистом», — грозно объявляет Логан. «Я знаю, что они из себя представляют». «Ну, а вы?» — спрашиваю я Такера. «У вас есть дочери, которых может совратить страшный хоккеист?» Он громко фыркает и проводит рукой по рыжеватой бороде. «Мои девочки сожрут этих пацанов живьем». «Они у тебя сердцеедки, причем обе», — соглашается Дин. Тут возвращаются Гаррет с Райдером, и мы пробегаемся по плану игры. «Ладно, вы знаете, что назначать и что не назначать?» — спрашивает Грэхэм судей. «Пенальти назначаем только моему сыну, и если он захочет врезать кому-нибудь по зубам, надо ему позволить», — тут же говорит Дин с самым серьезным выражением лица. Мы все смеемся. «В общем, надо делать все наоборот», — вздыхает Коннелли. «Насколько агрессивно разрешается играть?» — спрашиваю я. «Неважно, насколько агрессивно они играют, лишь бы правила соблюдали. Некоторые из этих парней через месяц попадут в НХЛ. Им ничего спускать нельзя». Иногда я жалею, что не пошел по этому пути, но думаю, в 18 я был не готов профессионально играть в хоккей. Был слишком юным, слишком глупым. Я хотел сначала закончить колледж, а уже потом переезжать в Чикаго и являть себя миру. «Все как в настоящей игре», — Три полных периода, большое напряжение. Джейк кивает. Поехали. «Вас сейчас по льду размажу, так что будьте готовы», предупреждает Гаррет Коннелли с широченной улыбкой. «Мы с зятем хорошо подготовились». «Ни за что. Победа будет за Гарвардом». «Он тебя зятем называет?» с ухмылкой спрашиваю я Райдера, когда остальные разъезжаются по своим местам. Он вздыхает. «Ага, либо так, либо мистер Райдер». «По крайней мере, теперь ты ему нравишься», услужливо замечает Уилл. «Нравлюсь. Пожалуй, преувеличение. Точнее будет сказать, что он меня терпит. Но он знает, что я умру за его дочь, а остальное на самом деле не имеет особого значения». Игра начинается резко. Одной из задач Райдера и Талва было так расставить игроков на линии, будто они формируют собственную команду. В команде Грэхэма на первой линии Бо Ди Лаурентис. Команде Коннелли повезло заполучить на одной линии Эй-Джея, сына Джейка, и Грея Дэвинпорта. Я не особо слежу за хоккеистами-старшеклассниками, но про эту тройку слышал даже я. Они лучшие молодые игроки в стране. И я уже слышал, что через пару лет они намерены играть за Брайер. С таким звездным составом на подходе не просто будет вырвать кубок замороженной четверки из рук Дженсона. Он не просто так стал самым победоносным тренером в студенческом хоккее и, вероятно, самым высокооплачиваемым. Он набирает только лучших игроков, а когда они уходят, еще и их детей. Везучий ублюдок. До чего любопытно наблюдать, как эти мальчишки играют. Глядя на них, я вспоминаю себя в подростковом возрасте. Такое яростное упорство, неколебимость, храбрость, вечное стремление рискнуть, пока тренеры дисциплины не выбьют из тебя это безрассудство. Сразу становится понятно, что у Бо есть все нужные навыки. Он умеет защищать шайбу, обращаться с клюшкой и забивать голы. У него невероятные инстинкты, а его способность сохранять хладнокровие под давлением просто поражает. Зато у Эй-Джея есть скорость, как и у его старика. И хотя отец Грея в свое время был нападающим, сам Грей играет в защите. И играет убийственно. Он и близко не подпускает передачи дела у Рентиса к сетке. Я уже начинаю склоняться к мысли, что команду Грэхэма сейчас сотрут в порошок, когда выясняется, что я недооценил Райдера и его тестя. Коннелли и Талва поставили всех суперзвезд в первую линию, такая у них стратегия, а вот Грэхэм и Райдер назначили по одной суперзвезде в каждую линию, чтобы на льду постоянно находился хотя бы один великолепный игрок. Как только первая линия Коннелли уходит и Дэвенпорт покидает лед, суперзвезда Грэхэма со второй линии тут же забивает гол. Мы с Уиллом стоим на противоположных флангах и внимательно наблюдаем за игрой. В какой-то момент я дую в свисток, заметив нарушение у сына Коннелли. Сам Коннелли тут же срывается со скамьи и бросается ко мне. Тренер и папаша хоккеиста в одном лице. Я много таких повидал, раскрасневшихся, орущих на флангах, когда играл в старшей школе. «Он был за линией, придурок!» — возмущается Коннелли. Я вежливо подъезжаю ближе. «Еще одна такая вспышка, и я выброшу вас с этой игры, тренер. О, боже!» Поверить не могу, что мне довелось сказать такое Джейку Коннелли. Сегодня лучший день в моей жизни. Несмотря на ворчание, ему хватает совести пристыженно отступить. «Нельзя называть людей придурками», — отчитывает его Талва. И я с трудом подавляю смех. «Мы же из Гарварда, мы выше этого». «Прости», — потерял голову. Игра остается такой же насыщенной вплоть до последней секунды третьего периода. Стратегия Грэхэма окупается. Они выигрывают со счетом 3-2 благодаря победоносному голу Бо, который доказывает, что не зря заработал славу игрока, способного выручить команду в непростой ситуации. Отец Бо подъезжает к нему и обнимает, приговаривая «так держать». Я подъезжаю к скамье и проверяю телефон, но папа так и не ответил на мои сегодняшние сообщения, не отреагировал даже на фото, где Грэхэм и Логан смеются так, что чуть не падают. Я хмурюсь. Папа всегда отвечает в течение часа. Впрочем, пока я решаю не задумываться над причинами. Может, они с мамой заняты, с Мэри Энн? Райдер отделяется от остальных тренеров и подъезжает к нам с Уиллом. «Гаррет и остальные приглашают всех нас выпить», — говорит он. «Пойдете?» Мы с Уиллом безмолвно взираем на него. «Что?» «Это что за вопрос нахрен?» — восклицаю я. «Конечно, пойдем». «Идиот!» — ворчит Уилл. Я оглядываюсь на него. «Ты стал гораздо злее, побратавшись с Бэком. Мне нравится», — он улыбается. «И на том спасибо».